Она половину вещей из императорского дворца отослала в дом своей матери. Недавно, когда Гуй Фэй навещала родителей, мы собственными глазами видели, как она привезла несколько повозок золота и серебра, поэтому убранство и обстановка в доме напоминает хрустальный дворец царя драконов. В тот же день, когда совершались жертвоприношения в храме, было истрачено несколько десятков тысяч лян серебра. Понести подобные расходы для семьи Дзя значит не больше, чем у быка вырвать одну шерстинку. Есть еще люди, которые болтают. Львы, что стоят у ворот дворцов Нинго и Жунго, сделаны из яшмы. А в саду у них есть золотые цилини. Сначала их было два, но потом одного украли. Не только госпожи и барышни, даже девушки-служанки не работают, постоянно пьют вино, слушают музыку, играют в шахматы, да занимаются рисованием. За них все делают младшие девочки-служанки. Простой человек даже не знает названий шелков, в которые они одеваются, и блюд, которые они едят. Для молодых господ и барышень у них ни в чем нет отказа. Захотят они луну с неба, найдутся люди, которые ее достанут и отдадут им играть. Даже песенку по этому поводу сочинили. В семействе Жунго знаменитом, в семействе Нинго знаменитом, богатствами, золотом и серебром земля как навозом покрыта. Одежды у них не считают, и яства у них не считают. Тут жена Джоу-Жуи поперхнулась и замолчала. А дело все в том, что следующая строка песенки гласила: «И можно сказать, все, что видишь у них, лишь суетность мира пустая». Жена Джоу-Жую так увлеклась рассказом, что сама того не замечая, сболтнула лишнее. Она мгновенно осеклась и замолчала. Фэнзе догадалась, почему она замолчала, и не стала требовать, чтобы женщина продолжала рассказ. «Все это глупости», — только и сказала она. «Но меня интересует, откуда исходят слухи о золотых цилинях». Тут речь идет о маленьком золотом цилине, которого старый даос когда-то подарил в храме второму господину Бао Юю, пояснила жена Джоу Жуя. Второй господин его потерял, а барышня Ши Сян Юнь нашла и вернула ему. Поэтому, я думаю, в основе сплетен лежит именно этот случай. Ну, скажите, госпожа, не смешны ли те, кто верит всем этим выдумкам? «Смешного здесь ничего нет. Напротив, все это грустно», — возразила Фэнзе. «Понимаешь, что это значит, если нам с каждым днем становится жить все труднее и труднее, а люди о нас распускают такие слухи? Недаром пословица гласит: для свиньи опасно быть слишком жирной, для человека чересчур прославленным. И слава о нас идет пустая. Ума не буду, что делать». «Ваше беспокойство вполне естественно», — согласилась жена Джоу Жуя. «Такие разговоры уже не один год можно услышать в городе, в любой чайной, в винной лавке и даже просто на улице. Разве можно заставить людей держать язык за зубами?» Фэнзе кивнула. Затем позвала Пин Эр, приказала ей отвесить несколько лян серебра и вручила их жене Джоу Жуя со словами: «Передай серебро Цзи Дзюань, но предупреди ее, что это на дополнительные расходы. Если ей еще потребуются деньги, пусть берет из общей казны, а о своем месячном жаловании больше не заикается. Она умная девушка и, разумеется, поймет, почему это я говорю. Как только у меня появится свободное время, я зайду навестить барышню Линь Дайюй». Жена Джоу Жуи взяла серебро, поклонилась Фэнзе и вышла. и больше мы о ней рассказывать не будем.